волчонок Вова, зайчишка Вася и другие. Жил-был на свете волчонок Вова. Дом его был в глухом лесу, а семья у него была большая-пребольшая. Бабушки, дедушки, дяди и тети, а братьев и сестер вообще не сосчитать. Это хорошо, когда много родственников. Но иногда от этого можно сойти с ума. Например, две младших Вовиных сестры были очень шумные и постоянно выясняли, кто из них больше красавица. То и дело, одна из сестер подбегала к Вове и спрашивала: «Скажи, что я красивее». Вова отвечал: «Да». Через секунду подбегала другая и требовала: «Скажи, что я красивее». И Вова опять отвечал: «Да». Конечно, сестры никогда не могли договориться, и дело заканчивалось дракой. Стоит заметить, что сестры родились близняшками и были похожи друг на друга, как две капли воды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Вова любил побыть один. Уходил далеко-далеко, к самому краю леса, и бродил там, слушая тишину. Где-то принималась куковать кукушка, или дятел стучал по дереву. Волчонок ложился на мягкую травку, сворачивался клубком, и душа его наполнялась спокойствием. Он любил лес. Однажды волчонок забрел дальше обычного. И вдруг лес кончился. За лесом раскинулось поле. Оно было все вскопано, как будто причесано. Мама когда-то рассказывала ему, что это грядки. И тут из грядок выскочил кто-то. Вова испугался и спрятался за куст. Кто-то был серый, с длинными ушами. Незнакомец остановился и с опаской огляделся вокруг. Волчонку показалось, что длинноухий не слишком в себе уверен. И Вова осторожно выбрался из-за куста. Длинноухий услышал шорох и встрепенулся. «Кто здесь?» — грозно спросил длинноухий. «Я. Кто я? Покажись!» Волчонок вышел. «Ах ты! Ну ладно!» И, видимо, собрался уходить. «Постой! А как тебя зовут?» «Вася. А тебя?» «Вова». «Понятно. А ты кто?» «Я волк». «Волк?» И длинноухий пустился наутек. Вова ничего не понял, а потом подумал, что, наверное, это такая игра. Скорее всего, догонялки. И помчался следом. Заяц, а это, конечно, был он, бежал и думал, что его жизнь висит сейчас на волоске. Он был мал годами и никогда не видел прежде волка. Но мама рассказывала ему о том, что это лютый хищник и первый враг заячьего племени. И тут сзади кто-то прыгнул на него и придавил к земле. «Поймал, поймал! Теперь скажи, кто ты?» Зайцу было совсем не весело. Но в сердце затеплилась надежда. Вдруг этот странный волк никогда не видел зайцев. И заяц сказал: «Я тигр!» «Отлично! Давай дружить!» «Да нет! Ты знаешь, я очень-очень занят. У меня сегодня целая куча дел. И вообще я не люблю общество». «Жаль, ведь мы так весело играли». «Да уж». Вова повернулся и побрел прочь, повесив нос, хвост и уши. Зайцу стало его жалко. Показалось, что грустнее зверя он не видел. «Эй, как там тебя? Эй, этот, Вова, постой!» Волчонок Вова оглянулся. Вася шел к нему. «Только договоримся сразу. Не кусаться, не царапаться и никаких силовых приемов. Я еще маленький тигр и не так силен. И самое главное, Вова, я буду твоей тайной». «Кем?» «Тайной». «Почему?» «Потому что так надо». «А что это тайна?» «Это такая волшебная вещь. Это значит, обо мне Нельзя никому рассказывать, иначе я исчезну. Исчезнешь? Да, растаю в воздухе, растворюсь. Ты же не можешь этого допустить, потому что я твой друг. Друг — это святое. А я твой друг? Я тоже святое? Конечно, какой вопрос? Давай еще побегаем. Давай, только без глупостей. Договор? Договор. Васе было весело убегать, а Вове нравилось за ним гоняться. Поэтому весь день они провели именно так. Под вечер друзья проголодались, и Вася пообещал накормить друга вкусным и повел его к морковным грядкам. Надергал морковки и поделился с Вовой. Попробуй. Невообразимая вкуснота. Вова попробовал. Было твердо и непривычно, но вместе с тем вкусно, нежно и сладко. Отличная вещь! Как называется? Морковка. Никогда не слыхал. Наевшись, они валялись под кустом и говорили о жизни. Когда вечер стал густым и темным, друзья распрощались, пообещав увидеться утром. И помни, я тайна. Договор? Ответил волчонок. Ему очень нравилось, что теперь у него есть друг. Вася испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, Вова оказался отличным парнем, даром что волк. С другой, дружбу с ним никак нельзя было назвать безопасной. Мама бы узнала, упала бы в обморок. Волк, хищный, зубастый и клыкастый, ходит следом за ее сыночком. Если посмотреть откуда-нибудь сбоку, то Васе казалось, что Вова без него пропадет. Будет ходить по лесу грустный и голодный. Голодный. Ладно, пусть думает, что я тигр. И тайна. Ведь если он расскажет кому-нибудь, что по лесу ходит маленький серый тигр с длинными ушами, то вся волчья семья сразу захочет с ним поближе познакомиться. Ладно, утро вечера мудрее. Спал Вася беспокойно, всю ночь ворочался и вздыхал. Утром его разбудило солнышко. С кухни доносился вкусный запах. Это мама готовила капустные оладьи. Жизнь прекрасна. Потягиваясь, подумал Вася и отправился умываться. Но вспомнил про волка, и его настроение испортилось. А ты вчера за морковкой ходил? Спросила тут мама. Ходил. А ты ее принес? Вася развел лапками. Морковки он не принес. Мам, а точно все волки хищники? Точно. А не бывает вегетарианцев? Никогда не слышала. А почему ты спрашиваешь? Да так, просто из интереса. Ну ладно, морковку не забудь принести. Принесу! Пообещал Вася, потому что был очень хозяйственный сын. Обдумав все «за» и «против», заяц решил с волком больше не встречаться. «Береженого Бог бережет», вот так, кажется, говорила моя бабушка. Насвистывая веселую песенку, зайчик взял корзинку и отправился к морковному полю. Там он надергал моркови и собрался уже было возвращаться, как вдруг послышался собачий лай. Вася оглянулся и застыл от страха. На него неслись два огромных лохматых пса. Он слышал о том, что капустные и морковные поля сторожат собаки, но всегда думал, что это просто страшные истории. И вот эти истории превращались в явь прямо на Васиных глазах. Ой, совсем не пожил еще. Эх. Подумал Вася, трясясь от страха. Собаки приближались, и Вася решил, что надо все-таки попробовать сбежать. Вдруг получится. Он собрал все свои зайчьи силы в кулак и задал стрекача. Вася решил, что ему будет легче спрятаться в лесу, и побежал к опушке. Заяц летел, что было сил, но преследователи не отставали. И вот горячее дыхание уже коснулось Васиного затылка. И тут он увидел Вову. Тот сидел под кустом и плакал. «Вова! Вова! Вова! Помоги!» Вова поднял глаза, и, заметив друга, его морда расцвела от радости. «Вася! Вася, ты куда?» Но тут он сам все понял. Он вышел вперед, выгнул спину, ощерил пасть и спокойно спросил. «Проблемы, парни?» Собаки остановились. Заяц забился под куст и оттуда наблюдал. Собаки посмотрели на Вову, переглянулись, развернулись и медленно пошли прочь. «Мы еще встретимся!» — крикнул пес, не то Васе, не то Вове, непонятно кому. Вова бросился к другу, раскрыв объятья. «Я тебя так ждал, ждал, а тебя все не было! Я думал, с тобой беда. Вдруг ты растаял в воздухе, но я никому не говорил. Я думал, ты никогда не придешь. Но будет, будет. Я тебе вот морковки принес. Морковки мне? Какой ты добрый!» Вова был так счастлив, что Вася наконец нашелся, и зайцу стало стыдно за свои давешние мысли, и он подумал про себя. «Свалился на мою голову, прямо как ребенок». День был солнечный и жаркий, и друзья отправились на речку. Зайцы не умеют плавать, и Вася только слегка помочил лапки, а Вова плавал вполне прилично. «Садись мне на спину! Покатаю!» «Да, покатаю! Там глубоко и вода быстрая!» «Не бойся!» «Это я боюсь! Я боюсь! Да я ничего не боюсь! Ничего никогда!» Всем известно, что зайцы трусишки, но они еще и хвостунишки вдобавок. Поэтому Вася вскарабкался волку на спину и вцепился в жесткую шерсть волчонка. «Плыви!» — скомандовал Вася и добавил, как в книжке про отважных моряков. «Полный вперед!» Вова взвизгнул и плюхнулся в воду. Заяц сжался от ужаса. А потом оказалось, что купаться забавно и весело. И Вася придумал игру, что он капитан дальнего плавания, а Вова — его верный корабль. «Эй, право руля!» И волчонок Вова послушно следовал командам. Надо заметить, Вова был очень добрый волк. Дружить с ним было легко и приятно. Он всегда соглашался играть в игры, которые нравились Васе. Не пытался быть главным, уважительно относился к правилам. В общем, чудо, а не друг. Накупавшись, они усталые лежали на берегу и любовались облаками. «Вот бы сесть на облако и облететь вокруг света!» «Да, но лучше все-таки ковер-самолет. Где понравится, приземлишься, поживешь. Надоест, сядешь и взлетишь». «А что это ковер-самолет?» «Это такая штука», — начал рассказ заяц и для наглядности даже нарисовал схему на песке. Вася был очень начитанный заяц, хоть и маленький. Дома у него было полно разных книжек, и чтение было любимым Васиным занятием. Поэтому он знал множество удивительных историй и умел увлекательно их рассказывать. Пообедали друзья на этот раз капустой. Капуста не слишком понравилась Вове, но собственных предложений у него не было. Потом Вова помог Васе набрать морковки для мамы. И, договорившись встретиться следующим утром, друзья расстались. Дома по-прежнему ссорились сестры, но теперь они уже не так раздражали Вову. Теперь у Вовы была своя, отдельная, личная жизнь и тайна. «Мам, Хочешь, я принесу тебе морковки? Я морковку не ем. Я что, заяц? Почему заяц? Ну, тигры, например, тоже морковку любят. Тигры? Какие тигры? Где ты видел тигра? Да так, нигде. В книжке читал. Следующий день друзья провели вместе. И следующий, и тот, что был после. Они придумывали веселые игры и интересные занятия. Например, Вова учил Васю рыть нору. А потом они нашли подземную пещеру и исследовали ее на предмет старинных кладов. Еще они ходили на пасеку, потому что им вздумалось попробовать мед, раз уж он так нравится медведям. Мед оказался густым и таким сладким, что у Васи с Вовой весь вечер ныли зубы. Потом они пытались лазать по деревьям. В общем, нашлась масса дел, которые было здорово делать вместе. Вася с Вовой подружились крепко-накрепко.